Его Величество, король Георг VI, повелел мне вручить вам для передачи городу Сталинграду этот почетный меч, сделанный по эскизу, выбранному и одобренному Его Величеством. Этот почетный меч изготовлен английскими мастерами, предки которых на протяжении многих поколений занимались изготовлением мечей. На лезвие меча выгравирована надпись: «Подарок короля Георга VI людям с остальными сердцами, гражданам Сталинграда, в знак уважения к ним английского народа». Английский офицер взял меч со стола и пошел к Черчиллю. Черчилль принял меч на вытянутые руки. Меч еще был в ножнах, но и так он был хорош, точно сотворен по росту того русского парня в сержантских погонах, что стоял подле британского премьера в карауле. Да, тяжелое двухэфесное и двухлезвийное оружие с ухватистой по размерам геркулесовой руки рукоятью, с рогатой крестовиной, с каменным, так могло показаться, навершием, которое дважды неярко вспыхнуло, когда Черчилль, повернувшись, милостиво торжественным жестом протянул меч русскому премьеру. Черчилль передал Сталину меч, а вместе с ним и тот незримый ритм, с которым он выполнил эту церемонию вручения, и, повинуясь этому ритму и стараясь сберечь его, Сталин церемонно медленным жестом выдвинул клинок из ножен и, на какую-то секунду остановив взгляд на холеный стали меча, одетый в мягко разбившееся и чуть-чуть матовое золото, поднес клинок к губам. В этом жесте, который был неожидан даже для самого Сталина, было что-то древнее, может быть, даже кавказское, где верность оружию отождествлялась разве только с верностью матери, ибо мать дарила жизнь, а меч эту жизнь оберегал. «От имени граждан Сталинграда я хочу выразить глубокую признательность за подарок короля Георга VI». Он понимал, что слово «подарок» было рождено волнением. У него было достаточно развито чувство языка, чтобы найти иное слово, например, «дар». Но слово было произнесено, и изменить его значило обнаружить ошибку, а это было не в его правилах. «Граждане Сталинграда высоко оценят этот подарок. Я прошу вас, господин премьер-министр, передать их благодарность Его Величеству Королю». Он произнес эти несколько слов едва ли не полушепотом, торжественным полушепотом, но его голос был услышан всеми, кто находился в зале. Впрочем, одно слово прозвучало внятно вполне — «Сталинград». Слишком много говорило имя этого города сердцу советского человека, а у Сталина тут было и свое — начало революции, ее жестокое мужание. И не только это, а и личное, что отождествлялось в судьбе города с его собственной судьбой. За многовековую историю человечества, наверное, немало людей на Земле могли произнести название города, носящего твое имя. Сталин перевел взгляд на Рузвельта и, держа меч прямо перед собой, пошел к нему. Не сознавая этого, он все еще берег ритм, который сообщил церемонии Черчилль. С почтительностью, не очень свойственной его натуре, он передал меч Рузвельту, и тот вскинул на Сталина глаза, в которых жила радость минуты. Пожалуй, язык взгляда был единственным языком, которым они пользовались сполна, особенно когда, оставшись наедине друг с другом, вдруг обнаруживали, что от них не всесильны, больше того, неловко беспомощны. «Действительно, у граждан Сталинграда стальные сердца», сказал Рузвельт и с неторопливой торжественностью возвратил меч. В следующую минуту меч, опять заключенный в футляр, покинул зал. Отныне он становился собственностью Сталинграда. Бардин вышел в сад, надеясь увидеть там Бекетова, и, подняв глаза на веранду, где Егор Иванович заметил однажды серозащитный китель Сталина, увидел вдруг Сергея Петровича, а минутой позже и покатые, даже в какой-то мере поникшие плечи, человека в серозащитном кителе. Бардину показалось, что Сергей Петрович пытался в чем-то убедить Сталина, указывая на стол, стоящий посреди веранды, а Сталин шел вдоль окон, чуть наклонив голову, и, как хорошо видел Егор Иванович, улыбался чуть скептически.